Глава 23. Джейс. Как ни странно, Лаки не спешит обвинять меня во всех смертных грехах, бежать вызывать службу безопасности или хотя бы горообразного и вооруженного Билли Боба, оставшегося во дворе. Тайлер-младший вообще никуда не бежит. Сидит, как сидел на стуле у стола, повернувшись в полоборота, и молчит, позволяя мне выговориться. «Отличный словарный запас», — комментирует затем, когда мой запал иссякает. «Пожалуй, даже дядюшке Ди есть чему у тебя поучиться». А мне кажется, что поучиться у меня следует всем и каждому. Например, как попадать в самую адову задницу. Я зол. Вот сейчас я по-настоящему зол. Лаки изгибает бровь, все еще не сводя с меня глаз. Приподнимает пинцет с жучком, который до сих пор держит в руках. «Дай угадаю, ты о нем не знал?» «Конечно же, знал. Он что, не видит надпись «Идиот», бегущую у меня по лбу красной строкой? Знать о маячке в своем коммуникаторе и лично вручить его в руки для разборки — это уже не ошибка непрофессионального шпиона. Это, простите, клиника. А как ты думаешь?» — огрызаюсь. «И что сейчас? Если меня обвинят в причастности к разведке Альфа-Крита, мои соотечественники мигом от меня открестятся, и я останусь один на один со своими проблемами. Впрочем, ничего нового». Лаки хмыкает. «Думаю, немного удивился». Не знаю, что у него на уме, может, это такой хитрый план — заговорить мне зубы и вызвать подмогу. Но ведет себя хозяин дома по-прежнему дружелюбно. Морщусь. Да уж. Откликаюсь. Немного — то самое слово. И замолкаю, барабаню пальцами по колену. Еще капитан Шарпер, мой бывший командир, обвинял меня в прямолинейности. Вот и сейчас врать и изворачиваться мне не хочется до тошноты. Выкручусь сейчас, и что дальше? Одно дело просто скрыть свою связь с разведкой от Морган, другое — уже по-настоящему на них работать под прикрытием. Блондин, наконец, кладет жучок на стол, откладывает пинцет в сторону и снова поворачивается ко мне. «Джейс, давай прямо», — говорит. «Ты уже понял, я немного разбираюсь в технике». «Ничего себе немного». «И то, что прибор не любительский, вижу с первого взгляда. Но скоропалительные выводы делать не люблю, поэтому и спрашиваю тебя». Каким спецслужбам ты перешел дорогу? И это веселый парень, с физиономией которого не сходит улыбка? Сейчас Тайлер абсолютно серьезен, настолько, что я ни за что бы не поверил, что он таким бывает, если бы кто-то попытался мне об этом рассказать. Дергаю плечом. Может, вашим и перешел. Твой дядя приревновал, и вуаля. Попытка не пытка. Ожидаемо номер не проходит. Лаки качает головой. Не ландорская штука. Я знаю, чем пользуются наши СБ и разведка. А после того, что видел в этой комнате, и после рассказа о самодельных бомбах и взорванном несколько раз втором этаже дома, я действительно верю, что Тайлер знает. Этот парень с техникой на «ты», и не мне пытаться запудрить ему мозги. Лаки продолжает смотреть на меня в упор, ожидая ответа. «Я не знаю, чей это жучок и как он работает. Говорю чистую правду». «Только местоположение объекта», — вставляет Тайлер. «Звук не пишет, я проверил». «Но полагаю, что это работа Рдака». На этой аббревиатуре молодой человек морщится, будто услышал очередное ругательство. «Это еще что за дрянь?» — спрашивает. Знал бы он, как его слова близки к истине. Дрянь, она дрянь и есть. Разведывательный департамент Альфа-Крита. «Хм», — получаю многозначительно в ответ. И все, тишина. «Я не шпион», — спешу внести ясность. Лаки снова хмыкает и криво улыбается. «Учитывая то, что ты не попытался меня пристрелить, когда я достал жучок, я склонен тебе поверить». «Многообещающе». «Ничего не говорю, сижу, сцепив зубы». Опускаю взгляд на свои руки, которые сами собой сжались в кулаки. «Спасибо за подставу, господа рдаковцы. Как вы все мне дороги». «Джейс», — окликает меня хозяин комнаты, — «рассказывай». Поднимаю на него глаза. Тоже так и сидит, не делая попыток подняться и отправиться за подмогой. «Ты же понимаешь, что я не могу сделать вид, что ничего не заметил. Починить твой ком, положить жучок в подарочный пакет, перевязать шелковой лентой и вручить тебе с поздравлениями». «Подарочный пакет. Отличная идея. Тем приятнее мне будет воткнуть этот презент в глотку первому, а в идеале заодно второму, и кинли в придачу». Кривлюсь, признавая. «Понимаю. И действительно, рассказываю. О первой встрече с агентами, их требованиях, даже о сестре и необходимости закрутить роман с Морган». На последнем пункте брови собеседника приподнимаются куда-то к волосам, но он по-прежнему не перебивает и внимательно слушает. «То есть Миранда не знает, что ваша сделка была выгодна вам обоим?» Уточняет, только когда я замолкаю. Качаю головой. «Нет». «Да, меня подмывало ей сказать, но осторожность взяла верх. А стоило. Теперь особенно ясно понимаю, что стоило. Потому что, зная на правду, сейчас я бы не оказался в таком дурацком положении». «Ты что-то им правда доносил?» Голос спокойный, ровный, без обвинительных ноток, но взгляд пристальный, пронизывающий. Вот теперь отчетливо вижу, что у племянника есть схожие черты с дядей. «Нет», — отвечаю твердо, — «не доносил, не доношу и не собирался». Взгляд Лаки смягчается. «Из-за Морган?» «Всё-то он знает». «Из-за Морган и из-за собственных представлений о порядочности», — отчеканиваю. Встаю, отчего Тайлеру приходится задрать голову, чтобы иметь возможность видеть мое лицо. Сам он все так же не делает попыток подняться, сидит в расслабленной позе. «Всё», — говорю довольно резко. «Я тебе рассказал все как есть. Давай, зови своего Билли Боба, вызывай СБ или кого там еще надо. Повторю на допросе еще раз». Но мой порыв признаться во всем и всем откликов собеседники не находит. Он только пожимает плечами и ерошит пальцами волосы на своем белобрысом затылке. «Билли Боб читает. Невежливо отвлекать его. Вдруг книга интересная?» Он так шутит? Ему весело? «Оу!» — мгновенно читает по моему лицу, как я настроен сейчас шутить. «Ладно, Джейс, остынь!» — просит уже серьезно. «Я тебе верю. Тебя взяли за яйца, и у тебя не было выбора. На твоем месте я поступил бы так же. Притворяйся и играй по чужим правилам, пока не найдешь лазейку, чтобы сбежать». Бросает взгляд на синерил на полке над столом и быстро отводит взгляд. Что-то действительно связывает его с этим камнем. Прошлое, неприятное. Мой запал сходит на нет. Возвращаюсь на табурет, упираю локти в колени и переплетаю пальцы. «Ты мне веришь?» — подытоживаю. «И что дальше?» Тайлер морщится. «Другой вопрос. Я не мастер планировать», — признается виновато, но уже с привычной усмешкой. «Мой метод — импровизации». Снова делается серьезным. «Скажи мне, я ведь не ошибаюсь. Вас с Морган связывает что-то, кроме сделки и фиктивного романа». Вот уж с кем бы я не стал обсуждать наши непонятные отношения с Мирандой, так это с ее сыном. Но я здорово влип, а тот ждет моего ответа. «Настоящий роман?» — отвечаю, тем не менее, с вопросительной интонацией. В первую очередь, потому что и сам не могу подобрать название тому, что между нами происходит. Не могу назвать свою связь с Морган просто сексом. У меня было немало партнерш, с которыми меня связывала только постель, и ни об одной из них я не думал так много и так часто, как о Миранде. И уж точно ни одну из них не видел во снах. К моему счастью, Лаки хватает так-то, чтобы не интересоваться подробностями. Он некоторое время молчит, закусив нижнюю губу, о чем-то раздумывая, потом словно решается. «Я скажу тебе то, что известно только в узких кругах». «Я не болтлив, если ты об этом». «Моя мать была шпионкой». А вот теперь мое лицо вытягивается. «Да, не смотри так. Самый настоящий. Земля копала под Рикардо и не придумала ничего лучше, чем нанять твою соотечественницу и приставить ее к моему отцу. Меня она тоже родила по заданию начальства». Лицо равнодушное, будто говорит не о своей родной матери, а пересказывает сюжет очередного безумного фильма, типа «Мести во имя любви». А потом ее отозвали, и она умчалась в неизвестном направлении, когда мне было около года. Это настолько личное и запретное, что становится не по себе от того, как он это говорит, и почему мне, и особенно сейчас. «Извини, я не знал», — вырывается у меня. «Не знал», — Лаки кивает. «И мой отец не знал. Так и не узнал. Просто уехала. Просто развод. Поэтому для Морган это больная тема. Я не скажу ей ничего из того, что ты мне сегодня рассказал. Но если между вами правда что-то есть, ты должен поговорить с ней сам. Если она, как и я, узнает, что ты связан с разведкой случайно, то отреагирует не так спокойно. Мою биологическую мать за отца Морган так и не простила». «Я с ней поговорю. Обещаю на полном серьезе. Тайлер прав. На фоне истории из прошлого, моя, в общем-то, не столь ужасная, как рождение ребенка по приказу, может показаться Миранде вдвойне ужаснее. Лучше на чистоту, а там будь что будет». «Ладно, решили». Лаки встряхивается, словно отбрасывая от себя ненужные мысли и плохое настроение, и поворачивается к столу. «Сейчас налажу твой ком, тут дел на полторы минуты». И уже гремит инструментами. Вытягиваю шею со своего места. «Это из-за жучка он стал глючить?» «А то», отвечает, не оборачиваясь. «Или руки кривые, или ставили в большой спешке. Ты, кстати, знаешь, когда могли подсунуть?» Пожимаю плечами, потом только понимаю, что Лаки занят и не может видеть моего жеста. «Не знаю», — озвучиваю. «Я не выхожу из комнаты без коммуникатора». «Спишь в нем? «Да». «Душ?» Вот же черт! Снова не сдерживаюсь. Понятно. Тайлер и правда справляется с делом с молниеносной скоростью и вот уже водружает на место заднюю крышку прибора. Значит, кто-то имеет доступ в твою комнату. Надо проверить ее саму на предмет прослушки. Повезло еще, что в ком вставили только маячок. Почему, кстати? Этого я все еще не понимаю. Если хотели что-то узнать, подслушать самим — самое простое. «Прослушку проще найти», — поясняет Лаки, протягивая мне коммуникатор. Смотрю на аппарат с отвращением. «Бери-бери, работает и безопасен». Забираю, застегиваю ремешок на запястье. «Тот же Рикардо всегда ходит со специальным прибором в кармане», — продолжает Тайлер, «который обнаруживает подслушивающее устройство на расстоянии 2 метра от него и подает сигнал. Твоим нанимателям?» — кривится, произнося это слово. «Наверняка это известно. Они предполагали, что ты окажешься неподалеку от моего дяди. Вот и обезопасили тебя. И себя заодно». «Меня-то уж точно», — бормочу. Лаки усмехается. «Ну кто ж знал, что ты принесешь свой ком мне?» «Да уж, не какому-то мастеру в городе, которому можно было бы закрыть рот деньгами или угрозами, а самому племяннику Рикардо Тайлера. Это просто бинго». «Жучок мне отдашь?» Спрашиваю, бросив взгляд на миниатюрное устройство, все еще лежащее на поверхности стола возле локтя Лаки. Пожимает плечами. «Я его повредил, когда снимал крышку. Халтурщики прицепили, как попало». «Ничего», — заверяю. «Я им и сломанный верну с превеликим удовольствием». Протягиваю руку ладонью вверх. Лаки не спорит, вырывает из лежащего на столе пузатого блокнота листок, кладет на него пинцетом жучок, слишком маленький, чтобы брать его руками, и заворачивает. «Держи!» Отдает, затем задумчиво барабанит пальцами по столешнице. «Значит, Рдак. С этими выборами разведки всех государств активизировались. Ничего удивительного. Шумиху можно не поднимать. Обыщем твою комнату на предмет прослушки, дерну СБ, скажу проверить работников общежития, мол, что-нибудь мне показалось подозрительным». «Что?» — хмыкаю. Но Лаки отмахивается. «Говорю же, что-нибудь. Откуда я знаю? Походу придумаю». «Ну, если так, бога ради». «Остаются другие студенты. Они могут быть или идейными, или подкупленными. Тут хуже, не найдем. «Если сдашь меня СБ, то они найдут». Замечаю, как мне кажется, логично. «Нет, мне не хочется совать голову в петлю, но и внезапная вера в мою честность и желание помочь у этого парня меня настораживают. С чего бы вдруг такое отношение к почти незнакомому мне? Только потому, что у нас полуфиктивный, полунастоящий роман с его матерью?» Лаки уверенно качает головой. «Ни черта они не найдут. Комнаты обыскивать без прямых доказательств чьей-либо вины не станут. Студенты же что-то вроде элиты, гордость планеты. Так что только тебя и упекут, и навесят в придачу пару преступлений, которые так и не сумели раскрыть». «Да ты веришь в службу безопасности своей планеты?» Лаки бросает на меня снисходительный взгляд. «Поверь мне, СБ, охрана, шпионы и покушения — это мой мир с детства. Я в этом немного разбираюсь». Послушно запираю рот на замок. В конце концов, пора учиться принимать чью-то помощь, не пытаясь искать подвох. Не все же рассчитывать только на себя. Тем более в политических играх я точно не силен. Как скажешь. Желание спорить отпадает напрочь. Тайлер трёт лоб, о чем то напряженно думая. «Теперь главный вопрос. Как снять тебя с крючка? Есть идеи?» Ловит мой взгляд. «Сделать так, чтобы меня отчислили?» Предполагаю. «Других идей у меня нет, но и это мне не нравится совершенно». В голову сразу приходят мысли о Морган, и я понимаю, что совсем не хочу улетать и больше никогда ее не увидеть. Сделаю, если придется, но не хочу. «Тоже вариант», — соглашается Лаки. «Но могут прижать за срыв операции и все же отыграться на твоей сестре. В каком она состоянии?» «По 10-бальной шкале?» — невесело усмехаюсь. Кивает. -10. Тайлер хмурится. «Синий туман?» — уточняет. «Он самый». Бросает взгляд на Синерил и мрачнеет, переводит на меня. И я знаю, что он знает, что я сразу заметил камень на его полке. «Извини», — говорит. «Обычно люди не обращают на него внимания, и редко кто знает, что это». «Я знаю», — отвечаю сухо. «Молли в критическом состоянии. Перевожу тему обратно на мою сестру. Черт с ним, с камнем на полке. Это уже его, Тайлера, личные тараканы. Ее нельзя перевозить, да и некуда, собственно. Я перерыл всю сеть, эта клиника лучшая». «Что за клиника?» Тут же заинтересовывается Лаки, кажется, тоже забыв про Синерил над своей головой. «Доктора Кравица, на Сьерре». «Сьерра?» — повторяет с усмешкой. «Как тесен мир!» Не поясняет своих слов, а я считаю себя не вправе расспрашивать. «Связаться с этим доктором можешь?» Снова серьезно. Качаю головой. Пытался, ответа нет. Как пытался? Письмом. Перехватили? Или ответ еще не пришел? Мрак. Морщится. Могу разве что отправить в клинику еще одно письмо и замаскировать путь, чтобы эрдаковцы не сумели его проследить. Он говорит о практически невозможном с такой уверенностью, что уже и у меня не возникает сомнений. Может, сделает. Это было бы просто шикарно. Расплываюсь в улыбке. Окей, кивает. Без проблем. Адрес клиники давай. Не помню, в моей почте есть, отвечаю. На что получаю удивленно укоризненный взгляд. Похоже, Тайлеру непонятно, как можно не знать что-то на память. «Окей», — повторяет. Включает компьютер, разворачивая над столешницей голографический экран, а затем отталкивается от стола ладонями и отъезжает на стуле в сторону, освобождая мне место. «Заходи, посмотрим». Встаю и подхожу. Запускаю почтовый клиент. Открываю свою учетную запись. «О!» Вырывается у меня, когда вижу список непрочитанных сообщений. «Что там?» Лаки подкатывается ближе. Так и стою, склонившись над клавиатурой. «Ответ из клиники», — бормочу. Открываю послание и жадно впиваюсь глазами в строчки. «Уважаемый мистер Риган, с Марией все в порядке. Состояние стабильное. Спасибо за щедрое пожертвование в адрес нашей клиники. Будем держать вас в курсе». Зачитываю вслух, а сам чувствую, как мое сердце опускается куда-то ниже желудка. «Что не так?» Тайлер заглядывает мне в лицо. «Все не так», — выдыхаю. Отступаю от стола, запустив пальцы в волосы. Кравец зовет меня Джейс, а моя сестра Мария только по паспорту. Все называют ее Молли, и доктор в том числе. «Даже так?» — тянет Лаки. Бросаю на него раздраженный взгляд. «Ладно, ладно, не кипятись, извини», — проговаривает быстро. «Письмо подстава, сразу ясно. Причем грубое и сляпанное в торопях. Значит, твое послание в клинику либо не ушло вовсе, либо доктор ответил тебе что-то, что им не понравилось, и они решили заменить текст на свой». «Вот когда я сверну им шеи, им точно не понравится». Уже рычу. Лаки подъезжает к столу еще ближе, оттесняя меня окончательно. Его пальцы ложатся на клавиатуру. «Погоди», — высказывается. «Давай оставим членовредительство на потом, а пока узнаем у доктора Кравица, как обстоят дела на самом деле. Говори, что писать». Плюхаюсь обратно на табурет у окна и пытаюсь совладать со своими эмоциями. Тайлер прав. Нужно позаботиться о Молли, а уже потом разбираться с гадами. «Точно не перехватят по дороге и не прочтут?» — переспрашиваю. «Точно». По-прежнему уверенно. «Тогда пиши как есть. Здравствуйте. Прошу сообщить о состоянии Молли. Как она и как вы? Все ли в порядке? До меня дошла информация, что в вашей клинике появились люди, уделяющие моей сестре особое внимание и, вполне возможно, угрожающие ее безопасности. Если это так, что я могу сделать? Если дело в деньгах, не проблема». Никогда не видел, чтобы печатали с такой скоростью и без единой опечатки. Этот парень уникум. «Не проблема», — проговаривает вслух, ставя точку. И подпись «Джейс». «Готово», — провозглашает, отклоняясь вместе с гибкой спинкой стула, чтобы у меня был больше обзор. Еще раз пробегаю по строчкам глазами. Все как надо», — подтверждаю. «Отлично». Лаки возвращается на место. «Сейчас запустим». И его пальцы начинают летать над клавиатурой с воистину бешеной скоростью. «Идти будет на недельку дольше, но дойдет точно. И эрдак не перехватит. Кишка тонка». «Немного самодовольно, но верю, что обоснованно. Дай мне 5 минут». «Без проблем», — отзываюсь ему в спину. Впрочем, не факт, что Тайлер меня слышит. Лицо сосредоточено, пальцы летают над голографическими клавишами еще быстрее, чем до этого. Хотя лично мне такое казалось просто невозможным. Затыкаюсь и молча сижу в ожидании окончания работы. Не знаю, что чувствую. Облегчение? Да, пожалуй. Но все еще не могу перестать искать подвох. Совершенно незнакомый мне человек готов помогать мне, прикрывать, хранить мои секреты. За что? За спасибо? Должно быть, я слишком долго общался с людьми, продающими свою помощь за деньги или за ответные услуги, потому как для меня все происходящее дико и нереалистично. «Готово», — как и обещал, провозглашает Тайлер примерно через 5 минут. «Ждем с ответ. Только извини, он придет ко мне и откроется только с моего компьютера. Иначе было как следует не спрятать». Киваю. «Делай, как знаешь, лишь бы пришло». «Придет», — заверяет. «Если твой док решит ответить, то придет. Технически все идеально и запрограммировано на обратный ответ по тем же каналам». Повисает пауза. Лаки опять поворачивается к компьютеру, на этот раз, чтобы свернуть все окна, а затем и погасить экран. «Спасибо», — произношу в наступившей тишине. «А?» — оборачивается через плечо. «Спасибо», — повторяю серьезно. «Брось!» — Тайлер беспечно отмахивается. «Не за что. Мне это ничего не стоит. Я правда хочу помочь твоей сестре». «Поразительный альтруизм. Нет, я верю, что альтруисты существуют, но камень на полке снова притягивает мой взгляд, и хозяин комнаты без труда его прослеживает, закусывает губу. Пойдем. В следующее мгновение уже вскакивает со стула. «Не хочу тебя выгонять, но Билли Боб на почасовой оплате». Явно шутит. В жизни не поверю, что Тайлеры считают деньги. «Ладно. Видимо, мои мысли снова написаны на лице». «Раскусил. Не в оплате дело. Просто он потом запилит меня до смерти и будет припоминать, как я зря отнял у него год жизни». Хмыкаю. «Билли Боб правда такой зануда?» «Ага», — подтверждает весело и с готовностью. «Но мужик классный, так и живем. Лаки распахивает дверь своей комнаты, следую за ним в коридор. И все же нет, не могу. «Лаки?» — окликаю идущего впереди молодого человека. «А?» — он оборачивается уже у самой лестницы. «На черта оно тебе». Сначала Тайлер не сразу понимает, о чем я, и его брови удивленно приподнимаются. Потом до него доходит. «Ты о себе в принципе или о сестре?» «Обо всем. Говорю, что думаю. Мне правда нужно это знать». Блондин возводит глаза к потолку, тем самым показывая свое отношение к моей недоверчивости. Тем не менее, отвечает. «Первое». Поднимает руку и загибает один палец. «Мне кажется, ты хороший парень, которому не повезло вляпаться по уши в дерьмо». Усмехаюсь и не отрицаю. «Второе». Следующий палец. «Мне нравится, как вы смотритесь с Морган». На этом мне точно нечего сказать. Ну и третье. Его голос становится серьезнее, а с лица пропадает улыбка. Моя биологическая мать руководила рудниками по добыче синерила и лабораторией по производству синего тумана. Моя челюсть едва не падает к ботинкам от такой новости. Некоторое время я был вынужден ей помогать, так что считай, я в ответе за таких искалеченных людей, как твоя сестра, и не могу не попытаться помочь. Пойдет такой ответ? И, не дожидаясь моей реакции, быстро разворачивается и сбегает вниз по ступенькам, ведущим со второго этажа в холл. Мое «пойдет» летит уже ему в спину.